голос попробуем, да, тоже? Мне все равно ничего не слышно. Кто эту осень по деревьям расплескал? В ней кровь и на золоте, и золото. Брожение осени, налить ее в бокал и пить за чье-нибудь здоровье. И с каждым часом становиться веселей. В вине печаль перебродила. Не вспоминай о ней, еще бокал налей, но так, чтоб каждому хватило. Стандартно, можете задавать вопросы, свои записочки, если какие-то там вопросы есть, вот он будет здесь, и все это можно спросить. Добрый вечер. Я действительно у вас второй раз, а вообще в Америке третий раз. Просто в первую поездку в Сент-Луисе я не оказался, хотя с Володей мы знакомы очень давно. Но так, там была покороче поездка. И в этот раз я, собственно, двумя разными программами, скажем так. Если где-то я уже был, то одна программа, если где-то не был, вот я еду дальше в Техас, и там я не был ни разу, там другая программа, больше такая ознакомительная. Вот, а вы уж извините, даже кто не был, скажем, на 4 года назад на концерте, но в первой части я буду в основном петь то, что написано, петь и читать то, что написано за эти 4 года. В основном, это же не значит, что только это. Но все равно вначале нужно спеть что-то старое, может быть, даже самое известное. Пять веков в картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Прикоснись рукою к дому над рекою, где цветет шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет. Ты жила, грустила, не меня любила, думала о нем, как обо мне. Вижу, как под вечер зажигаешь свечи, как вздыхает тень твоя в окне. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет. Пять веков в картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Ты жила, грустил, навсегда забыл то, что я шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет. Из Авиньона в Авиньон я шел, ему навстречу, и песни громко пели я и он, и каждый на своем наречии, и нечего делить нам было ни почестей, ни славы. И солнце в левый глаз ему светило, а мне светило в правый. Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел ему навстречу, хотя я знал, что там, где правил он, мне после делать нечего, и то, что я наивен был, и было к ему было забавно. Он левой рукой чесал затылок, я это делал правой. Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел ему навстречу, он разлюбил, я был еще влюблен, он постарел, я был широкоплечим, я молод был и денег не копил я. Он упивался славой, и то, что для него налево было, то было для меня направо. Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел ему навстречу, при встрече он отвесит мне поклон, и я ему отвечу. Живу я, огромную цену за жизнь заломив, и всегда недоволен собою. Потому я оставлю тебя, Шулами, чтоб почувствовать власть над судьбою. Я как будто бы царь в этой древней стране, слишком щедро я Богом одарен, полземли повелителя ищет во мне, чтобы вдоволь настроил пекарен. Погляди, как для храма везут доломит, и в бессмертный народ превращается племя. Потому я оставлю тебя, Шулами, что с тобой я не слышу, как движется время. Да, конечно, я знаю, что будет полынь пробиваться сквозь стены, которые рухнут, зов горячего ветра, синайских пустынь будут переводить, как томление духа, но не всякая жизнь. Сквозь шуршанье олив в изначальное слово вплетается слогом, потому я оставлю тебя, Шуламим, чтобы вынести все, что даровано Богом. И страна превращается в пепел и хлам, если сеете, думает только о хлебе, но десницей моей воздвигаемый храм троекратно сожжен, отражается в небе, и безвестный пророк, сочинитель молитв, все от ветра берет и бросает на ветер. Потому я оставлю тебя, Шуламим, что увидел в любви воплощение смерти. Знаете, есть такая интересная вещь. Все, и там в России как-то большинство считает, что самая известная моя песня, вот с которой я начал, «Шиповник». Я, собственно, к ней отношусь так достаточно спокойно, потому что она не совсем отражает то, что я вообще-то пишу. Это так редкий экземпляр. И меня куда больше радует, что касается этой песни, то на самом известном сайте бардовском, Bard.ru, в России, самая запрашиваемая песня именно эта. Так что... Ну, потихонечку вот перейдем к отчету, написанному за 4 года. Я начну с песни, поскольку для меня они вот такой дуплет некий представляют. Между ними 22-23 года времени. Но одна, на мой взгляд, продолжает другую. Вот песня написана в 80-м году сначала, а потом недавно. Счастье, несчастье, а горе, не горе нам. Ждем, не дождемся иной полосы. Тихо сидим на уроке истории и поминутно глядим на часы. Все непременно и все переменно. Все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Надо когда-нибудь кончить урок. Знания наши нам дорого стоили, поочередно мы держим ответ. Трудно сидеть на уроке истории 40 минут, как 400 лет. Знаем, что вызовут нас непременно. Строг наш учитель, как водится строг. Ждем перемены, мы ждем перемены. Только надежды у нас на звонок. Мы глубоко уважаем теории и отличаем от этой не ту. Но почему-то уроки истории не в моготу нам, ну не в моготу. Здесь нам положено быть откровенными, каждую лекцию знать на зубок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Что ж не звенишь ты, спаситель, звонок? Зря мы, наверное, с учителем спорили, наше грядущее на волоске. Следует знать, на уроке истории нас за провинности ставят к доске. Классы другие придут нам на смену, все совершится в положенный срок. Ждем перемены, мы ждем перемены. Это еще не последний урок. Спасибо. Поскольку беда не горе, то жизнь отдавать за что? Прошли времена героев, пришли времена шутов. Не надо скрывать пороков, мы все на одно лицо. Прошли времена пророков, пришли времена дельцов. Прошли времена пророков, пришли времена дельцов. Молись, чтобы в каждом доме все было, как у людей. Прошли времена ладоней, пришли времена локтей. Все спето и перепето, что толку в конце концов? Прошли времена поэтов, пришли времена лжецов. Прошли времена поэтов, пришли времена лжецов. Ты ищешь другие лица, а может быть, имена. Ты веришь, взойдут старицы все добрые семена. Но тот же вопрос поныне, ответишь ли, старина? А были у нас иные когда-нибудь времена? А были у нас иные когда-нибудь времена? Это посвящение нашему подрастающему поколению российскому, ну, такому уже достаточно взрослому, но подрастающему. Что мне в будущем вашем? Какие резоны? Я одет не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей, керосинок, заслонок. Из сутошных щей не гонюсь за рублем, не пою под фанеру. И во времени ближе не вам, а Гомеру. Так устроена жизнь, справедливо вполне, все грядущее вам, а все прошлое мне. Что мне в будущем вашем? Ни сладко, ни тошно, в нем не будет меня. Вас же не было в прошлом, мне с какого-то времени думать о вас почему-то мешает словарный запас и еще преимущество. Но запятую я на ваше имущество, не претендую, никогда не сойдутся в бою рукопашном мое прошлое с будущим вашим. Что мне в будущем вашем? Сказал мой попутчик. Осторожней ступай, здесь становится круче. Что мне в будущем вашем? Его лейтмотив, никого не толкнешь, никаких перспектив. И тихонько скользнув со ступеньки последней, я к нему обратился. Скажи, собеседник, почему в этом круге все кажется пошлым? Мне Вергилий ответил: здесь люди без прошлого. С годами думается мне тревожней и нелепей, что путеводная звезда не на небе, в душе, что мало истины в вине и так немного в хлебе, что Бог неузнанным живет на верхнем этаже, что Бог неузнанным живет на верхнем этаже, Бог неопознанным живет, никто к нему не ходит, не тронут коврик у двери, всегда молчит звонок, он тоже в гости не зовет. Не замечает вроде, что люди заперли его снаружи на замок, что люди заперли его снаружи на замок, а люди заперли его, оставили в покое, не просят каждый день взаймы, не отдают долги, и все как будто ничего. Бывает и такое, что больше некому сказать «прости и помоги», что больше некому сказать «прости и помоги», и больше некому сказать, что хорошо, что плохо. Мы переделать дом хотим по-своему, за час. Хотим кому-то доказать, что проживем без Бога. А он по-прежнему молчит, что проживет без нас. А он по-прежнему молчит. Опять сижу без денег, пустая голова. Приходит в мир бездельник, играющий в слова. Бродяга и безбожник, так кажется ему. Приходит в мир художник, не нужный никому. Не нужный никому. Безусые подростки сшибают на вино. Журналы из киоска с актрисами кино. О юности зеленой не в силах позабыть. Приходит в мир влюбленный, да некого любить. Да некого любить. Последнюю монету на сигаретный дым. И я бродил по свету, когда был молодым. В накладе поручитель из глубины веков. Приходит в класс учитель, где нет учеников. Где нет учеников. Неужто обезлюдил наш суматошный мир? Вот чудеса на блюде, начищенном до дыр. Что ищешь ты, проситель, пером не описать? Приходит в мир спаситель, да некого спасать, да некого. Ну и еще одну старую песню надо спеть, чтобы спеть новую, поскольку они на одну тему, на которую я, в общем, тоже пишу много лет. Собственно, количество тем, на которые пишется, оно ограничено весьма, ну, 5-6, не больше. Я никогда не позабуду, что в комнатенке 2 на 3 пирог имеет форму чуда и слой крыжовника внутри. Его на улицу носили, на всех друзей побольше кус. Корицы дух и керосин, и необыкновенный вкус. А чудо, славная посуда, по чудотворцу ли почет? И керосинка тоже чудо, пускай коптит, но как печет. Нам было холодно и трудно, судьбу ли этим попрекать? Хотелось праздника и чуда, взяв у соседей на прокат. Пекла до ночи моя мама, вот будет радости на всех. А вьюга выводила гаммы и в щели набивала снег. Я никогда не позабуду моих друзей по именам, что невозможно жить без чуда. Нам ни в какие времена. Ты веришь, друг мой, кроме шуток, что век наступит золотой, из жизни вытеснено чудо? Электрогазовой плитой исчезли лавки с керосином, и начинаем привыкать, что как в те годы в магазинах, сегодня чудо не сыскать. А чудо — славная посуда. Я знаю очень хорошо, что нет штампованного чуда, несотворенного душой. Этот угол обживали столько лет, табуретки в нем скрипели, свет мигал, и одним своим названием райсовет на какое-то бессмертие намекал. Вспоминаю этот райский уголок, до чего мы были счастливы тогда. Керосинка закоптила потолок, замерзала в рукомойнике вода. Этот угол обживали столько лет, создавая хоть какой-нибудь уют. Убедил меня когда-то райсовет, что любимые меня переживут. И старался я на совесть, не на страх, и сегодня почему-то верю в труд. Понарошку пусть потом в моих стихах мной любимые меня переживут. Если скарба на полушку наскрести, над потерей бессмысленно скорбеть, научился я добро держать в горсти, пред любой земной властью не робеть. И теперь у этой жизни на краю торопиться никакого смысла нет. Знаю я, для проживания в раю, знаю мне, для проживания в раю никогда не выдаст ордер райсовет. Ну, еще одна очень простенькая песенка, потом... Слово, которое было в начале и никому ничего не должно. Солнце восходит с тобой, без тебя ли? Можешь поверить ему все равно. Можешь поверить ему все равно. Осень настала, и листья опали, снова весна, зеленеют поля. Можешь поверить, с тобой, без тебя будет все так же вращаться земля. Будет все так же вращаться земля. От одиночества сердце озябнет, душу наполнит дыхание зимы. Вот и выходит, зачем без тебя мне солнечный свет и вращение земли. Солнечный свет и вращение земли. Мне однажды задали такой вопрос, ну, собственно, даже иногда задают, а иногда люди подходят и говорят такие вещи, что «А зачем вообще песни пишете? Вообще-то это все, это стихи, которые читаются, зачем еще петь?» Вот, ну, я говорю, что это все получилось потому, что у меня плохая память, я стихов не запоминаю, поэтому я буду читать, тем более, что здесь еще немножко прозы. Но сначала два слова, чтобы объяснить, что это. Вот песенка про Шуламит, она входит в большой такой цикл библейский, который сочинялся там в течение 10 лет, но, собственно, неумышленно, не нарочно, просто скапливались песни, собирались, вот получился там цикл из 15 вещей. Но я думаю, что он закончен, где-то книжка вышла там в 97 году, но не только с этим циклом, еще с стихами. Вот. А потом началось второе дыхание, после того, как я в Израиле побывал в 96 году, и все это стало обрастать еще и стихами, и прозой, и так далее. И Но проза очень короткая, и книга как-то еще увидел ее структуру, и поэтому там вот пустые ячейки, которые надо еще заполнить. Потому что проза такая, что она случается как стихи, она не пишется, а случается так же, как стихи. Вот я, ну, край уже виден, но тем не менее, вот 10 лет опять же. И я немного почитаю, немного прозы, она очень, проза и стихов. Немножечко, по 3-4 вещи буквально. Это то, что будет в этой книжке. Чтобы все вроде сказал, да? Книга. Что такое книга? Собрание или система гармонически расположенных или стремящихся к гармоническому расположению знаков. Причем вопрос о том, только ли волею автора располагаются знаки, или его воля подвержена также их влиянию, оказывается риторическим. Знаки притягиваются вплоть до слияния и отталкиваются вплоть до запрета стоять рядом в той или иной последовательности. Разумеется, гармоничность расположения знаков видна не всем. Непосвященным неизвестен смысл не только сочетания, но и самих знаков. Посвященные не только осознают их смысл, но и преобразуют звуковые и световые объемные картины, находя в них новые смыслы и гармонию. Есть посвященные, которые находят в них даже больше смыслов, чем сам автор. Есть посвященные, которые не находят в них ни смысла, ни гармонии. Существует только одна книга, гармоничность которой признается как аксиома. Разумеется, у нее один единственный автор, автор далее с большой буквы, создавший только эту одну единственную книгу. Но не является ли эта книга изложением другой, вне или сверхчеловеческой книги? Ее автор взял созданную им чистую сфероидную страницу и расположил на ней всего два сильно притягивающих друг друга знака. Далее, как предполагают сами знаки, они стали множиться и располагаться на сфероидном листе сами, уже без участия автора. Знаки притягиваются и отталкиваются. Есть знаки, которые притягивают другие настолько, что собирают слово. Есть знаки, которые, не ограничиваясь словом, создают фразы, абзацы и целые главы. Знаки эти не только притягивают и отталкивают, но и уничтожают друг друга, чем сильно задачивают автора. Смею предположить, что единственной целью каждого знака является найти свое место на листе, и неважно в начале главы, абзаца, фразы, слова, или в его середине, или в конце, чтобы сложить единственную гармоническую книгу, которую будет читать единственный читатель, он же автор, или те, кому он позволит ее читать. Вопрос о том, когда эта книга будет закончена, и будет ли она вообще когда-либо закончена, целиком зависит от воли автора. Три города. И всего-то городов на земле было три. Иерусалим – город Сима, Вавилон – город Хама, и Рим – город Иофета. Вавилон – город столпотворения и смешения языков, гордыни человеческой перед Богом. Рим – город имперской власти, гордыни человеческой перед людьми. Иерусалим, земной и небесный, город восхождения души человеческой к Богу. Во всех прочих городах присутствуют в разных долях только эти три города. Вавилонская похоть, ибо в похоти плоть постигает общий язык и стирает различия между народами и полами. Римская воля, утверждающая единый язык, порядок на земле, язык сильного. Иерусалимская жажда Слова Божьего и Духа Небесного. Но такова история. Вавилон разрушается, подобно башне своей. На Рим идут гунны, и только Иерусалим стоит вечно, ибо нематериален. Два учителя. Когда-то давно жили по соседству два учителя. Один учил ремеслу, а другой – мудрости. У того, кто учил ремеслу, не было двое от учеников, а у того, кто учил мудрости, учеников не было совсем, ни одного. И это понятно. Владея ремеслом, можно создавать вещи, нужные людям, и обеспечивать себя всем необходимым и желаемым, продавая эти вещи. А как продавать мудрость? Вот и шли ученики нескончаемым потоком к учителю ремесла. И он трудился с утра до ночи, обучая их всему, что умел сам. И не было в его доме недостатка ни в чем. А учитель мудрости жил в бедности, размышлял, сидя под деревом, читал книги, глядел на звезды и ждал ученика. Люди жалели его, приходили якобы за советом и приносили немного еды, старой одежды или еще что-нибудь, ставшее ненужным. Но никто никогда его советом не следовал. Даже учитель ремесла сказал однажды: «Мне горько смотреть на тебя. Хочешь, я бесплатно обучу тебя ремеслу, которым ты сможешь зарабатывать на жизнь?» «Что ты?» — ответил учитель мудрости. «Я живу в достатке. А если я поменяю профессию, кто будет учить людей мудрости, когда она понадобится?» «Тогда напиши учебник мудрости. Может быть, люди купят его и будут учиться по учебнику, а там, глядишь, пойдут к тебе ученики», — не унимался учитель ремесла. «Можно ли научиться ремеслу по учебнику?» — спросил учитель мудрости. «Нет. Кроме учебника нужен наставник. Сначала наставник, потом учебник». «Так и здесь. Видишь, сколько книг в моем доме? Все они и есть учебник мудрости. Но без наставника не узнаешь, какую из них прочесть раньше, а какую позже. А кроме того, существует огромное количество книг, читать которые и вовсе не стоит. Как это узнать без учителя?» Так и продолжали они жить. Один в богатстве, другой в бедности. Один с учениками, другой без учеников. «Вы ждете события?» В один прекрасный день приехал к учителю мудрости богатый человек или просто президент какой-либо державы учиться мудрости. Ничего подобного. Богатым людям некогда, они трудятся день и ночь над приумножением своего богатства, а президенты никогда не учатся мудрости, чтобы народ их не задавал себе вопроса, почему именно он их президент, а не тот, у кого он учился. Так что в один прекрасный день, как это обычно бывает с людьми, учитель мудрости умер, не оставив после себя ни одного ученика. С той поры никто не знает, что такое мудрость. Так. Ну, еще одно, из, что касается прозы, еще одно, и самое коротенькое вообще. Короткое, буквально. Три предложения, 3-4. Кто-то сказал, что поэты в любом возрасте остаются детьми. Много лет наблюдая людей, и насколько это возможно самого себя, не могу с этим не согласиться. Более того, детьми остаются художники, музыканты, актеры. И это неудивительно, потому что фантазия – начало любого творчества. А кто особенно наделен даром фантазии? Разумеется, дети. Как заблуждаются те, кто пытается вообразить Творца седовласым старцем. Когда я приехал 10 лет назад вот в Иерусалим в гости первый раз, меня сын моих друзей повел в старый город. Я очень хочу вас привести вот такой какой-нибудь необычной дорогой и повел через гору Сион. Зашедший на гору Сион не обретет земного счастья, и ни богатства, и ни власти. В награду не получит он. И восхождение на Сион немного требует усилий. Любая плоть легко осилит, достаточно пологий склон. Взошедший на гору Сион и красотой не очарован, простора не видать земного, лишь небеса со всех сторон. Я вышел утром натощак, и глубоко дыша, я знал, что вверх за шагом шаг здесь делает душа, и каждый шаг, как целый век, а я еще не человек, и слов не знаю, только стон. Я поднимаюсь на Сион, чтобы познать и вещий сон, и душу пращура в себе, и Божий промысел в судьбе, взошедший на гору Сион, чтобы Господь на склоне дня вторично дух вдохнул в меня. Я иврита не знаю, но вот случайно выцепил слово буквально там в разговоре. И это меня настолько поразило, что появилось стихотворение. Поразило вот что. На иврите слово, которое звучит «цель», «цель», на русский переводится «тень». «Цель» значит «тень» на языке библейском. Иаков, ты с какой боролся целью? Лежала тень на холмах галилейских, исход субботы, новая неделя. Взошла звезда, открылись магазины, кафе, кино, железная дорога. И ты напрасно вылез из корзины. Ступай домой и никого не трогай. Цель значит тень. Мы тени устремленны, а все на свете тени сообразно. Иаков спит, борьбой утомленный, а нас терзают вечные соблазны. И Тель-Авив, бессонный, как Одесса, на камень Андромеды пасть ощерил. Бесцельный человек, тебе здесь тесно. Все города похожи на пещеры. Исход субботы, новая неделя. Покинь навеки каменные стены. Беги в шатры, беги, и будешь целен. Беги, беги за собственную тенью. Хеврон, в котором в пещере Махпела похоронен Авраам, Исхак, Иаков, ну, по преданию Адам и Ева, но вообще-то еще и Ишмаэль, Измаил. И Измаил. И, собственно, вот такой диалог, который я себе вообразил, который Измаил ведь пришел по Торе хоронить Авраама. Они встретились с Исхаком. Вот я вообразил, какой диалог мог между ними произойти. Похороны Авраама. Молчи, Исхак, послушай Измаила. Чудны твои дела. Я, старший брат, здесь и моя могила в пещере Махпела. Я шел сюда, и путь мой был длиннее, но ты неисправим. Я, старший брат, меня любил сильнее отец наш Ибрагим. Исхак вздохнул под слеповатые очи. Ты брат, а не злодей. Бери шатры и скот, бери, что хочешь, но не людей. Зачем мне люди? Измаил ответил. Ты прав, да будет так. И, отделив в имуществе 2/3, спросил, не против ли Исхак? Исхак не против. Кроток и подслушан, он Господа молил. Теперь мою историю послушай, промолвил Измаил. Осенней ночью, холодно и сыро, повсюду мрак и страх, и в жертву принести единственного сына Авраама попросил Аллах. Авраам взял отрока и с ним взошел на гору, и жертвенник воздвиг, потом замешкался, но вспомнил договор, и нож занес старик. Дышала ночь и моросью, и ветром, вдруг молния и отблеск острия. Исхак, признайся, что на жертвеннике этом не ты, а я. Мне память никогда не изменяет. Скажи, что это так. Но после долгой паузы Бог знает, сказал Исхак. Ну, собственно, я во второй части буду петь песни, которые тоже в книжке будут, но как стихи. Сейчас можно перейти к песням новым. Ну, такая шутка для того, чтобы перестроиться. Ну, мне, во всяком случае, я тут недавно сделал, ну, так, взбрело в голову такая переделочка Самуила Яковлевича Маршака. Из Маршака. Тук-тук, кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Я... Мышка-нарушка, я лягушка-прослушка. А я ежик. Нет головы, есть ножик. Я пишу на свои стихи. Когда-то были вещи, раньше это чаще происходило. Ну, в 70-е годы это происходило. Сочинялись не на свои стихи, песенки. Вот. Предпоследняя была, появилась лет 20 назад. То есть это большая редкость. Большая редкость, потому что вот в прошлом году это очень любимое мной стихотворение Иосифа Бродского, которое я с удовольствием читал просто вслух. Не знаю, что на концертах, а так, в кругу друзей. Вот оно запелось. 6 лет спустя. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник, и удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник, с лица сгоняла долгую печаль, незамутненной оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, и дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. Так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ, что сделали из собственных теней мы дверь себе, работаешь ли, спишь ли, но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь, и черным ходом я недавно сравнительно, два-три месяца назад был в Петербурге, у меня был концерт, и мне там поведали такую историю. Власти дозрели до того, чтобы открыть в квартире, где в коммуналке, где жили Бродские, открыть музей. И, значит, все комнаты, кроме той самой, в которой жил именно Иосиф, ну, расселили, раздали денег, люди сами купили или дали квартиры им. Вот. Но за это время совершенно не подозревающий ни о чем человек из Армении, занимающийся мелкой торговлей, купил эту комнату, лет 8 назад, 9, за 20 тысяч примерно долларов. Последняя цена, которую он хочет, и на которую вроде город готов пойти, 380 тысяч. Это продолжается уже 2-3 года. История. Возможно, что это еще не последнее. Ну и еще, что касается Петербурга, это посвящение очень хорошему питерскому автору, моего поколения, моему другу близкому Мише Михаилу Трегеру, который начал я было писать его в середине 80-х, потом как-то не сложилось, вот так год назад я ему спел эту песню. Я люблю твой Петроград, а другого не замечу. Все, что нам казалось вечным, разрушают и бронят. Респектабельный на вид этот мир потусторонней ночи белые не тронет и Неву не запретит. И по-прежнему нас ждет на прогулку с разговором город истинный, который в нашей памяти живет. Это время учит врать, предлагая новый фетиш. Если времени ответишь, вечность можешь потерять. Я люблю твой Петроград с Невкой, Мойкой, летним садом, а другого мне не надо. Пусть везут в охотный ряд. Остаемся при своем нетерпенье и смиренье, просто в разных измерениях с этим временем живем. Здесь по-прежнему стоят эти свергнутые здания, назначаются свидания, не лукавят и не льстят, и по-прежнему нас ждет на прогулку с разговором город истинный, который в нашей памяти живет. Еще можно сказать одно посвящение, но это получилось где-то около 80-летия Булата Шаловича Акуджавы, то есть неприжизненное. В середине 80-х он в одном из интервью сказал такую фразу: «Эти песни пишут думающие люди для думающих людей». Тот, кто думает, не пишет. И уснул скрипач на крыше, лунный серп на небе вышит, Маковея в гости ждет. Нас в Египет гонит голод, в Магадан нас манит холод. Если серп встречает молот, ветер сеет, бурю жнет. Распахните ваши двери, чтобы получить по вере. Все поэты, как евреи, ночью воют на луну, притворяясь скрипачами, небо подперев плечами, пахнет кашей и щами, носит по ветру слюну. Тот, кто думает, не пишет, и не слышит, и не дышит, развернув луну, как дышло, бросив вожжи в Иордан. Он летит над колокольней, он стучит по наковальне, он кричит: «С меня довольно!» и пакует чемодан. Если даже по ошибке роза в склянке станет рыбкой, музыкант сыграл на скрипке, мавр может уходить. Мысли растеряв и чувства, грядет новое искусство. Я пишу на мертвом русском, чтобы вам не угодить. Вот, ну и, собственно, тоже где-то в конце 70-х, 80-х у меня довольно много таких песенок было, ну, много, немного, какое-то количество было. Иногда я сочинял всякие сатирические штучки иногда. Не потому что, кстати, не потому что очень хотелось, иногда что-то задевало так, что появлялся ответ какой-то на... Вот, и это пока самое новое из того, что написано. Правда, думаю, что еще... Две песенки, одну закончу, то есть, ну, я закончу еще здесь, в Америке, потому что при переездах что-то возникает. Вот такое необычное явление. Обычно я пишу все-таки дома. Вот такая песенка. В наш век коммерческой цензуры, чтоб не настигла вас тоска, день начинайте с процедуры, с гимнастики для языка. прошел тот век, когда мы с вами в порыве клеветать на власть язык держали за зубами, чтобы в кутузку не попасть. Теперь той власти время вышло нам кашу новую варить, и нужно, чтоб никто не слышал, как можно больше говорить. И нужно, чтоб никто не слышал, как можно больше говорить. В наш век коммерческой цензуры весьма полезно для души закончить вечер процедурой с ушей сниманием лапши. Скажите, прежде было лучше? Отвечу, кто к чему привык. Тогда свободны были уши, теперь свободен наш язык. Дела идут не так, как в Польше, контора пашет, я пишу, лапши становится все больше, ведь спонсор платит за лапшу. Лапши становится все больше, ведь спонсор платит за лапшу. Век коммерческой цензуры в любое время по часам, по фене и литературно мы можем языком чесать, чесать за ухом, под лопаткой чесать свободно, не тайком шершавым языком, плакатом могучим русским языком. Отметит спонсор наш суровый всех тех, кто чешет от души, покуда есть свобода слова и виден уровень лапши. Покуда есть свобода слова и виден уровень лапши. Кто вспомнил стихотворение Александра Аркадьевича Галича, получил дополнительное удовольствие. Ну и перед перерывом еще одна песенка. Она, вот понимаете, так как это отчет, то все разные. Может быть, так я вот из одной темы бросаю в другую, но вот песенка просто воспоминания. Вспомнил эти слеты наши, песенные КСПшные клубы, самодеятельные песни, которые, конечно, было совершенно другое движение, было не то, что сейчас, но в России во всяком случае. Умные, интеллигентные, с самиздатом, с хорошими беседами, с рекомендациями, что почитать, с тем, что это достать можно было там же. То есть не обязательно самиздатское, но и просто вот теперь изданное. Вот, ну, естественно, подмосковные. Естественно, здесь речь идет о Подмосковье. В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. Снова охраняя душу, сохраняя душу, сядем у костра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. Помнишь, как над нарой мглистой, над Покрой, над Истрой, мы не смели лгать? В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. это дело чести, совести и чести. Только век не тот, что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет, что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. Перерыв.